О чтении Евангелия. При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не ищи блестящих мыслей. Ищи увидеть непогрешительно святую истину. Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия. Старайся исполнять его заповедания. Читай его делами. Это книга жизни, и надо читать ее жизнью. Не думай, что без причины священнейшая из книг, четверо Евангелия, начинается Евангелием от Матфея, а оканчивается Евангелием от Иоанна. Матфей научает более, как исполнять волю Божию, и его наставления особенно приличествуют начинающим путь Божий. Иоанн излагает образ соединения Бога с человеком, обновленным заповедями, что доступно одним преуспевшим на пути Божием. Раскрывая для чтения книгу, Святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы. И смотря и по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 48. Бог открыл свою волю ничтожной пылинке. Человеку. Книга, в которой изложена эта великая и всесвятая воля, в твоих руках. Ты можешь и принять, и отвергнуть волю Создателя и Спасителя твоего, смотря по тому, как тебе угодно. Твоя вечная жизнь и вечная смерть в руках твоих. Рассуди же, сколько нужно тебе быть осторожным, благоразумным. Не играй своей участью вечную. Молись в сокрушении Духа Господу, чтобы Он открыл тебе очи видеть чудеса, сокровенные в законе Его, который Евангелие. Открой очи мои, и увижу чудеса закона твоего. 118 Псалом, стих 18. Открываются очи, и усматривается чудное исцеление души от греха, совершаемое Словом Божиим. Исцеление телесных недугов и было только доказательством исцеления души, доказательством и для плоских людей, для умов, заслепленных чувственностью. Евангелие от Луки, глава 5, стих 24. Читай Евангелие с крайним благоговением и вниманием. В нем не сочти ничего маловажным, малодостойным рассматривания. Каждая йота его испускает луч жизни. Пренебрежение жизни – смерть. Читая о прокаженных, расслабленных, слепых, хромых и беснующихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая многоразличные язвы греха, находящаяся в плену у демонов, подобна этим больным. Научайся из Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно умолять Его о исцелении твоем. Стяжи такое расположение души, чтобы тебе быть способным к получению исцеления, способны получить его сознающиеся в своей греховности, решившиеся оставить ее. Евангелие от Иоанна, глава 9, стихи с 39 по 41. Горделивому праведнику, то есть грешнику, не видящему своей греховности, не нужен, бесполезен Спаситель. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Зрение грехов, зрение того падения, в котором находится весь род человеческий, есть особенный дар Божий. И спроси себе этот дар, и понятнее будет для тебя книга небесного врача, Евангелие. Постарайся, чтобы Евангелие усвоилось твоему уму и сердцу, чтобы ум твой, так сказать, плавал в нем, жил в нем. Тогда и деятельность твоя удобно соделается евангельскую. Этого можно достичь непрестанным благоговейным чтением, изучением Евангелия. Преподобный Пахомий Великий, один из знаменитейших древних отцов, знал наизусть Святое Евангелие и вменял ученикам своим по откровению Божию в непременную обязанность выучить его. Таким образом, Евангелие сопутствовало им повсюду, постоянно руководило их. И ныне, отчего бы христианским воспитателям не украсить памяти невинного дитяти Евангелием, чем засорять ее изучением эзоповых басней и прочих ничтожностей? Какое счастье, какое богатство, стяжание Евангелия памятью! Нельзя предвидеть переворотов и бедствий, могущих случиться с нами в течение земной жизни. Евангелие, принадлежащее памяти, читается слепым. Узнику сопутствует в темницу, говорит земледельцам на ниве, орошаемой его потом, наставляет судью во время самого присутствия, руководит купца на торгу, увеселяет больного во время томительной бессонницы и тяжкого одиночества. Не дерзай сам истолковывать Евангелие и прочие книги Священного Писания. Писание произнесено святыми пророками и апостолами. Произнесено непроизвольно, но по внушению Святого Духа. Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе послание Петра, глава 1, стих 21. Как же не безумно истолковывать его произвольно? Святой Дух, произнесший через пророков и апостолов Слово Божие, истолковал его через святых отцов. И Слово Божие, и толкование его – дар Святого Духа. Только это одно истолкование принимает Святая Православная Церковь. Только это одно истолкование принимают ее истинные чада. Кто объясняет Евангелие и все Писание произвольно, тот этим самым отвергает истолкование его святыми отцами, Святым Духом. Кто отвергает истолкование Писания Святым Духом, тот без всякого сомнения отвергает и самое Священное Писание. И бывает Слово Божие, Слово спасения для дерзких толкователей его вонию в смерть, мечом обоюдоострым, которым они заколают сами себя в вечную погибель. Второе послание Петра, глава 2, стих 16. Второе послание к Коринфянам, глава 2, стихи 15 и 16. Им убили себя навечно Арий, Несторий, Евтихий и прочие еретики, впавшие произвольным и дерзким толкованием Писания в богохульство. На кого воззрю, токмо на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих, говорит Господь. На кого я призрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего перед словом моим. Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. Таков будь относительно Евангелия и присутствующего в нем Господа. Оставь греховную жизнь, оставь земные пристрастия и наслаждения, отрекись души своей. Тогда сделается для тебя доступным и понятным Евангелие. «Ненавидей души своей я в мире сем», — сказал Господь, души, для которой от падения грехолюбие соделалось как бы природным, как бы жизнью. «В живот вечный сохранит ее». Ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 25. «Для любящего душу свою», для того, кто не решается на самоотвержение, закрыто Евангелие. Он читает букву, но слово жизни, как дух, остается для него под непроницаемой завесой. Когда Господь был на земле пресвятою плотью, многие видели его и вместе не видели. Что пользы, когда человек смотрит телесными очами, общими у него с животными, а ничего не видит очами души, умом и сердцем. И ныне многие ежедневно читают Евангелие, и вместе никогда не читали его, вовсе не знают его. Евангелие, сказал некоторый преподобный пустынножитель, умом чистым читается. понимается по мере исполнения заповеданий его самим делом. Но точного и совершенного раскрытия Евангелия невозможно стяжать в себе собственными усилиями. Это дар Христов. Преподобного Марка Подвижника о законе духовном, глава 32, Добротолюбие, часть 1. Дух Святой, вселившись в истинного и верного служителя своего, соделывает его и совершенным читателем, и истинным исполнителем Евангелия. Евангелие есть изображение свойств нового человека, который Господь с небесе, Господь с неба. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 47. Этот новый человек – Бог по естеству, святое племя свое человеков, в него верующих и по нему преобразившихся, он соделывает богами по благодати. Вы, которые валяетесь в смрадном и грязном болоте грехов, находите в нем наслаждение. Поднимите главы ваши, взгляните на чистое небо. Там ваше место. Бог дает вам достоинство богов. Вы, отвергая это достоинство, избираете для себя другое – достоинство животных и самых нечистых. Опомнитесь. Оставьте болото зловонное. Вычиститесь исповеданием грехов. Умойтесь слезами раскаяния. Украсьтесь слезами умиления. Поднимитесь от земли. Взойдите на небо. Вас возведет туда Евангелие. Донде же свет имати, Евангелие, в котором сокровен Христос. Веруйте во свет, да сынове света Христа будете. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 36.